Глава вторая. Древняя сокровищница. «Это не сад», — сказала Сьюзан внезапно, — «а замок с внутренним двором». «Пожалуй, ты и права», — согласился Питер. «Вот остатки башни. Здесь должна быть лестница наверх. Эти широкие и низкие ступени вели к дверям в главный зал». «Давным-давно, если судить по тому, как это выглядит», — сказал Эдмунд. «Да, очень давно», — отозвался Питер. «Хотелось бы узнать, кто и когда жил в этом замке», — продолжил Питер. «Он вызывает у меня странное чувство», — сказала Люси. «Да, Лу». Питер обернулся и пристально поглядел на нее. «И со мной творится что-то похожее. Это самое удивительное из всего, что случилось в этот странный день. Интересно, где мы? И что все это значит?» Разговаривая, они пересекли двор и прошли через дверной проем туда, где раньше был зал. Теперь зал тоже походил на двор. Крыша разрушилась, а пол зарос травой и маргаритками. Но зал был короче и уже, чем двор, а стены его выше. В дальнем конце зала было подобие террасы, приподнятой на 3 фута от пола. «Да, здесь был зал», — сказала Сьюзан. «А что это за терраса?» «Глупышка», — взволнованно отозвался Питер, — «разве ты не понимаешь? Тут был помост. На нем стоял главный стол, где сидел король и знатные лорды. Можно подумать, ты забыла, как мы были королями и королевами и сидели на таком же помосте в нашем большом зале». «В нашем замке, в Кэр-Паравелле?» — продолжила Сьюзан мечтательно и немного нараспев. «В устье великой реки, в Нарнии! Как я могла забыть?» «Вот бы это вернуть!» — воскликнула Люси. «Мы можем вообразить, что находимся в Кэр-Паравелле. Этот зал очень похож на тот, где мы пировали. К несчастью, без пира», — заметил Эдмунд. — «Становится поздно. Посмотрите, какие длинные тени. И похолодало». — «Чтобы провести здесь ночь, — сказал Питер, — нужен костер. Спички у меня есть. Пойдемте попробуем набрать сухого хвороста». Все согласились с ним, и ближайшие полчаса были очень заняты. В саду не было подходящего хвороста. Они попытались счастье с другой стороны замка, выйдя из зала через маленькую боковую дверь и попав в лабиринт каменных подъемов и спусков, которые были когда-то коридорами и маленькими комнатами, а теперь заросли крапивой и шиповником. Затем они нашли широкий пролом в крепостной стене и шагнули в лес, где было куда темнее и росли большие деревья. Там нашлось достаточно сухих веток, сучьев, высохших листьев и еловых шишек. Они ходили несколько раз с охапками хвороста, пока не собрали на помосте огромную кучу. Проходя в 5-й раз, они нашли прямо рядом с залом колодец. Он прятался в сорняках, но когда дети немного расчистили его, оказался чистым, свежим и глубоким. Вокруг него сохранился остаток каменного парапета. Потом девочки пошли набрать еще яблок, а мальчики разожгли в углу помоста костер. Они решили, что тут самое теплое и уютное место. Они долго возились и перепортили кучу спичек, но в конце концов огонь разгорелся. Потом все 4 уселись спиной к стене и лицом к огню и стали печь яблоки, нанизав их на веточки. Но печеные яблоки без сахара не слишком вкусны. Пока они горячие, есть их трудно, а остывшие уже и вовсе есть не стоит. Поэтому они довольствовались сырыми яблоками. И Эдмунд заметил, что теперь они уже не так плохо будут относиться к школьным обедам. «Не говоря уже о толстом ломте хлеба с маслом», — добавил он, — «но в них Проснулся дух приключений, и никто не хотел обратно в школу. Вскоре после того, как яблоки были съедены, Сьюзен пошла к колодцу, чтобы зачерпнуть воды, и вернулась назад, неся что-то в руке. «Смотрите», — сказала она сдавленным голосом, — «что я нашла у колодца». Отдала Питеру то, что держала в руке, и села. Казалось, она вот-вот заплачет. Эдмунд и Люси взволнованно наклонились, чтобы разглядеть лежащую у Питера на ладони маленькую яркую вещицу, заблестевшую в свете костра. «Разрази меня гром!» — сказал Питер, и его голос тоже звучал как-то странно. Он протянул вещицу остальным. И все увидели шахматного коня, обычного по размеру, но необычайно тяжелого, потому что сделан он был из чистого золота. Глазами коня были два крошечных рубина, вернее, один, потому что другой выпал. «Как он похож!» — закричала Люси. — На одну из тех золотых шахматных фигурок, которыми мы играли, когда были королями и королевами в Кэр-Паравелле. — Не расстраивайся, Сью, — обратился Питер к другой сестре. — Я ничего не могу с собой поделать, — отозвалась Сьюзен. — Все вернулось назад. О, какие это были прекрасные времена! Я вспомнила, как мы играли в шахматы с фавнами и добрыми великанами. А в море пели русалки и мой прекрасный конь. — Ну, — сказал Питер совсем другим тоном, — настало время всем четверым хорошенько подумать. — О чем? — спросил Эдмунд. — Разве никто из вас не догадался, где мы? — задал вопрос Питер. «Продолжай, продолжай», — сказала Люси. «Мне уже несколько часов кажется, что это место хранит какую-то чудесную тайну». «Давай, давай, говори, Питер», — отозвался Эдмунд. «Мы слушаем». «Мы в развалинах Кэр-Паравелла», — сказал Питер. «Ну, послушай», — воскликнул Эдмунд. «Почему ты так решил?» «Этот замок в развалинах уже многие годы. Посмотри на огромные деревья прямо посреди ворот, посмотри на камни. Ясно, что никто не жил здесь сотни лет. — Я понимаю, — сказал Питер. — Тут и вся сложность. Давайте не будем об этом сейчас. Я хочу разобраться по порядку. Первое. Этот зал точно такого же размера и формы, что и зал в Кэр-Паравелле. Вообразите, что над нами крыша. Вместо травы — мозаичный пол и гобелены на стенах, и вы получите наш королевский пиршественный зал. Никто не возразил. Второе, — продолжал Питер, — дворцовый колодец там же, где был, немного южнее большого зала, и точно такой же формы и размера. Снова никто не ответил. Третье. Сьюзен нашла одну из наших шахматных фигурок, или они похожи, как две капли воды? И опять никто не ответил. Четвертое. Разве вы не помните? Мы занимались этим каждый день, пока не приехали послы из Тархистана. Разве вы не помните, как сажали сад у северных ворот Кэр-Паравелла? Величайшая из лесных нимф сама Помона пришла, чтобы наложить на него добрые чары. Помона в римской мифологии богиня плодов. А эти славные маленькие кроты, которые вскапывали землю. Вы забыли старого смешного предводителя кротов, который говорил, опираясь на лопату: «Поверьте мне, ваше величество, когда-нибудь вы очень обрадуетесь этим плодам», и ведь он был прав. «Да-да», — воскликнула Люси и захлопала в ладоши. «Но послушай, Питер», — начал Эдмунд, — «это все вздор. Начни с того, что мы не сажали деревья прямо в воротах, не так уж мы были глупы. — Нет, конечно, — ответил Питер, — но с тех пор сад разросся до самых ворот. — Еще одно, — сказал Эдмунд. — Карпоровал не был на острове. — Да, этому я и сам удивляюсь. Но ведь тогда здесь был полуостров. Почти то же самое, что остров. Разве он не мог с тех пор стать островом? Кто-то прорыл канал. — Подожди минуту, — прервал его Эдмунд. — Ты говоришь «с тех пор». Но прошел только год, как мы вернулись из Нарнии, и ты думаешь, что за один год замок может развалиться, огромный лес вырасти, а маленькие деревца, которые мы сами посадили, превратиться в громадный старый сад? Это невозможно! Вот что вступила в разговор Люси. Если это Кэр-Паравелл, то здесь, в конце помоста, должна быть дверь. Мы сейчас, наверное, сидим к ней спиной. Помните? Дверь в сокровищницу. Вероятно, здесь нет двери, — сказал Питер, поднимаясь. Стена позади них была увита плющом. Мы можем поискать. Эдмунд взял сук, который они приготовили для костра, и начал простукивать увитую плющом стену. Тук-тук, била палка по камню, и снова тук-тук. Но внезапно раздался совершенно другой звук. Бум-бум! Отозвалось дерево. «О, Боже!» — воскликнул Эдмунд. «Надо очистить плющ», — сказал Питер. «Давайте отложим до утра», — предложила Сьюзан. «Если мы останемся здесь на ночь, не хочется иметь за спиной открытую дверь и огромную черную дыру, из которой может появиться что-нибудь похуже из сквозняка и сырости, и скоро стемнеет». «Сьюзен, как ты можешь так говорить?» — сказала Люси, бросая на сестру укоризненный взгляд. Мальчики же были слишком возбуждены, чтобы услышать Сьюзен. Они обрывали плющ руками, обрезали его перочинным ножом Питера, пока тот не сломался. Тогда они взяли нож Эдмунда. Скоро все вокруг было покрыто плющом, и, наконец, они расчистили дверь. «Заперта, конечно», — сказал Питер, — «но дерево сгнило», — возразил Эдмунд. «Мы быстро разломаем дверь на куски, и будут отличные дрова. Давайте». Время на это ушло больше, чем они ожидали, и прежде чем они закончили, спустились сумерки, и над головой показались одна-две звезды. Теперь не только Сьюзан чувствовала легкую дрожь. Мальчики стояли над кучей расколотого дерева, вытирая руки и вглядываясь в холодное темное отверстие. «Сделаем факел», — сказал Питер. «Какой в этом смысл?» «Эдмунд сказал», — начала Сьюзан. «Сейчас я уже ничего не говорю», — прервал ее Эдмунд. «Мне кажется, скоро все будет понятно. Спустимся вниз, Питер». «Мы должны спуститься», — ответил Питер. «Приободрись, Сьюзен. Не будем вести себя как дети теперь, когда мы вернулись в Нарнию. Ты королева здесь. А потом, кто из нас сможет заснуть, не разрешив этой загадки?» Они безуспешно пытались сделать факелы из длинных веток. Если их держать горящим концом вверх, они гаснут, а если вниз, то обжигают руки, а дым ест глаза. В конце концов пришлось взять электрический фонарик Эдмунда. К счастью, он получил его в подарок на день рождения всего неделю назад, и батарейки еще не сели. Эдмунд шел первым и светил. За ним Люси, потом Сьюзен, Питер замыкал шестеро. «Я на верхней ступеньке», — сказал Эдмунд. «Сосчитай их», — предложил Питер. «Одна, две, три», — произносил Эдмунд, спускаясь вниз, и так до шестнадцати. «Я уже в самом низу», — закричал он. «Тогда это действительно Кэр Паравелл», — сказала Люси. «Их было 16». Больше она ничего не говорила, пока все четверо не собрались у подножья лестницы. Эдмунд медленно повел фонариком по кругу. «О!» — разом воскликнули дети. «Теперь все поняли, что действительно находятся в древней сокровищнице Кэр Паравелла своего королевского замка». Посредине шел проход, как в оранжереях, и с обеих сторон стояли, как рыцари, охраняющие сокровища, богатые доспехи. Затем шли полки с драгоценностями, ожерельями, браслетами, кольцами, золотыми чашами и блюдами, брошами, диадемами и золотыми цепями. Неоправленные камни громоздились, как кучи картофеля, алмазы, рубины, карбункулы, изумруды, топазы и аметисты. На полу стояли большие дубовые сундуки, окованные железом и запертые на висячие замки. Было очень холодно и так тихо, что они слышали собственное дыхание. Драгоценности были так покрыты пылью, что дети, узнав большинство вещей, с трудом поняли, что это драгоценности. Место было грустное и немного пугающее. Казалось, что все это давным-давно заброшено. Несколько минут все молчали. Потом, конечно, они начали ходить взад-вперед и разглядывать вещи. Это было похоже на встречу со старыми друзьями. Если бы вы были там, вы услышали бы, как они восклицали: «Смотри! Наши коронационные кольца! Помнишь, когда мы впервые надели их?» «А я думала, что эта маленькая брошь потерялась. Послушай, разве не в этих доспехах ты был на турнире на Одиноких островах? Ты помнишь, гном сделал это для меня? Ты помнишь, как пили из этого рога? Ты помнишь? Ты помнишь?» Внезапно Эдмунд сказал: «Слушайте, надо поберечь батарейки. Бог знает, как часто они будут нам нужны. Возьмем то, что мы хотим, и выйдем отсюда». «Мы должны взять подарки», — сказал Питер. «Давным-давно он, Сьюзан и Люси получили в Нарнии на Рождество подарки, которые ценили больше, чем все остальное королевство. Только Эдмунд не получил подарка, потому что не был с ними в те дни. Это случилось по его собственной вине». И об этом написано в другой книге. Все согласились с Питером и пошли к дальней стене сокровищницы. Они были уверены, что там висят их подарки. Подарок Люси был самый маленький. Небольшая бутылочка. Она была сделана не из стекла, а из алмаза. И до половины наполнена волшебной жидкостью, которая исцеляла все раны и все болезни. Люси молча, но очень торжественно взяла свой подарок, надела ремень через плечо и снова почувствовала бутылку на боку, там, где она обычно висела в старые дни. Подарок Сьюзен был лук со стрелами и рог. Лук и колчан слоновой кости, полный хорошо оперенных стрел, были здесь, но... «Сьюзен», — спросила Люси, — «где же рог?» «Вот жалость-то», — сказала Сьюзен, подумав минуту. «Я вспомнила. Я брала его с собой в наш последний день в Нарнии, когда мы охотились на белого оленя. Наверное, он потерялся, когда мы вернулись в другое место. Я имею в виду в Англию». Эдмунд присвистнул. Это была обидная утрата. Рог был волшебный. Когда бы вы ни сдрубили в него, и где бы вы ни были, к вам приходила помощь. «Он пригодился бы здесь», — заметил Эдмунд. «Не беспокойся», — ответила Сьюзен. «У меня есть лук». «Тетива не сгнила, Сью?» — спросил Питер. «Наверное, в воздухе сокровищницы Была какая-то магия, тетива была в полном порядке. Сьюзен лучше всего удавались стрельба из лука и плавание. Она моментально согнула лук и тронула тетиву. Тетива запела, звук заполнил всю комнату. И этот звук больше, чем что-либо другое, напомнил детям старые дни. Им вспомнились битвы, охоты, пиры. Она разогнула лук и повесила колчан через плечо. Затем Питер взял свой подарок — щит с огромным малым львом и королевский меч. Он дунул и слегка стукнул их об пол, стряхивая пыль, надел щит на руку и повесил сбоку меч. Сначала он испугался, что меч мог заржаветь в ножнах, но все было в порядке. Питер взмахнул мечом, и тот засверкал в свете фонарика. — Мой меч — Риндон, — сказал он, — которым я убил волка. В его голосе появились какие-то новые интонации. Чувствовалось, что он снова Питер, верховный король. После минутной паузы все вспомнили, что нужно беречь батарейки. Они поднялись по ступенькам, развели большой костер и легли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Земля была жесткая, лежать было неудобно, но в конце концов все заснули.